На сегодня назначаю уборку. Вы должны быть причесанными, нарядными и красивыми. В академии должен быть образцовый порядок. За указаниями обращайтесь к Матеушу, я буду готовить угощение. Прошу мне не мешать, надеюсь, я могу на вас рассчитывать». «Можете, пан профессор», — ответили мы хором. И тут же взялись за работу. Одни выколачивали кресла и диваны, другие вытряхивали ковры и дорожки, третьи натирали мастикой пол и чистили обувь, четвертые мылись, но, словом, работа кипела вовсю. Матеуш все время кружил над нами, заглядывал во все щели, поторапливал нас, следил, чтобы мы все выполняли добросовестно. Работа шла полным ходом, и, казалось, ничто не могло ей помешать. Но вышло иначе. На чистом, недавно натертом полу в кабинете пана Кляксы невесть откуда появилась чернильная лужа. Из подушек, проветривавшихся во дворе, вырвался пух и облепил все ковры, диваны, кресла, одежду, так что пришлось все чистить заново. Казалось, чья-то невидимая рука разрезала подушки ножом. Но это еще не все. Постели, занавески, белье в спальне были перепачканы сажей. Один из адамов, присев на диван, разорвал штаны, потому что под обивкой дивана торчали острые гвозди. Стулья были вымазаны клеем. В ванной кто-то пооткрывал краны, и вода залила не только ванную, но и кухню, так что пану Кляксе пришлось надеть глубокие калоши. Мы никак не могли понять, чьих это рук дело. Было обидно, что вся работа идет на смарку, и мы подозрительно косились друг на друга. После обеда все выяснилось. Поднимаясь на второй этаж, Артур увидел в приоткрытую дверь, что Алойзи перерезает ножницами электропроводку. Артур тотчас позвал меня. Увидев нас, Алойзи засмеялся, но продолжал свое гадкое занятие. Я вырвал у него из рук ножницы. Это его так взбесило, что он пнул ногой столик и перевернул его вместе со всем, что на нем стояло. «Алойзи, опомнись», — сказал Артур. «Не хочу опомниться», — закричала Алойзи. «Я буду все ломать. Мне так нравится. Это я вылил чернила. Я распорол подушки. Я напустил сажи. Что вы мне сделаете?» «Ничего. Только попробуйте мне мешать, и я сожгу всю вашу казарму. Вот». Мы испугались и побежали на кухню жаловаться пану Кляксе. От неожиданности он выронил из рук торт. «Я знал, что Алойзи что-нибудь натворит», — грустно сказал он. «Скверно, но оставьте его в покое, мальчики. Тут виноват механизм. Алойзи нарочно сделали таким. Это дело рук Филиппа. Я тут бессилен, понимаете? Бессилен». Наступило длительное молчание, после чего пан Клякса продолжал. «Механизм Алойзи для меня загадка. Это секрет Филиппа. Мы должны быть снисходительны и терпеливы, ведь, по сути дела, он вас всех превзошел в науках. Это просто чудо. Он выучился уже всему, он даже умеет говорить по-китайски. Я подозреваю, что он съел мой китайский словарь, нигде не могу его найти. Идите работать, а я думаю, что Алойзи сам образумится, если увидит, что на него не обращают внимания». Мы ушли из кухни очень огорченные. Анатоль был славным мальчиком и хорошим товарищем, а Алойзи был прямо-таки невыносим. Он издевался над нами, дерзил пану Кляксе, не давал нам спать ночью, вырывал у Матеуша перья из хвоста. Сначала мы старались не обращать на него внимания, но вскоре стали избегать его, так что свободное время он проводил в одиночестве или в обществе Анатоля, которого всегда мучил, бил, щипал. Алойзи был отвратительным существом, хотя ему нельзя было отказать в способностях. Надо было на время отвлечь его. Я тоже решил пожертвовать собой для пользы дела и позвал его в парк ловить щеглов. Алойзи согласился. Мы сорвали несколько стебельков чертополоха для приманки, поставили силки, а сами залегли в кустах.